522. Гуру. Идите чертою луча. Как просто и легко прочитать это в книге и радостно согласиться. Но как трудно, невероятно трудно применять это положение в жизни, когда колеблется все и бешено неистовствует тьма. Вот тут-то и требуется вся твердость поступи духа, чтобы ничто не смогло изменить ритма движения или нарушить его. Все призраки майи и переменчивость очевидности плотной, как бы настойчиво ни пытались они захватить сознание и овладеть им, не могут этого сделать и угасить огни устремления, если владыка живет в сердце и первенствует в нем. Так, первая забота о том, чтобы всегда и во всем быть вместе с владыкой, ни на миг не отделяясь от него в духе, чего так добиваются темные. Хотят именно отделить, чтобы, отделив, достичь своей цели и сокрушить дух, угасив пламя сердца. Но неуязвим вооруженный владыкой. Тот, кто это утверждение сделал жизнью своей, может спокойно идти, ибо непреложно дойдет до конца.